Глава 12. Первый бой Тейне. Дейтар все не возвращался, и это обстоятельство заставляло нервничать. Не потому, что я чего-то боялась в его отсутствии. Хотя да, боялась. Я чувствовала себя загнанной в ловушку и не понимала, как бежать из Рияр-Дерта, если что-то случится непредвиденное. Да и куда? «Вы ведь поддерживаете связь с милордом?» — спросил я у Энхима, выразительно глянув на Чейр в его ухе, серьгу с заговоренным черным камнем, через который некроманты могли держать связь друг с другом. Точнее, не через сам камень, а через заключенный в нем дух. Увы, миледи. С тех пор, как его сиятельство ушел порталом, он не давал о себе знать и не отвечает на мои сообщения. «Это означает, что-то случилось плохое?» «Не обязательно. У графа, как черного ока его величества, слишком много обязанностей при королевском дворе. Бывало, милорд неделями забывал о доме, если не случалось чего-нибудь экстренного или особенного». «Но разве Тейне это не особенный случай?» — нахмурилась я, но промолчала. Посмотрела по сторонам — пусто. Даже стражи нет. Сэр Гринт почти всех забрал для охраны рубежей от демонических вылазок. Нижние пока не наглели, но, как ворчал вояка, потеря сильной магички Лин Игви ослабила наши позиции. Слуги после утреннего представления разбрелись по своим делам. Шой занялась подготовкой к праздничному обеду, горничные убежали приводить в порядок покои невесты, так не вовремя разгромленные Лин. Или, наоборот, вовремя. Откуда некромантка могла знать, что Дейтар вернется с невестой именно в тот вечер? Мы и сами не подозревали, что покушение выбросит нас в Нижний мир, а оттуда... Стоп! Демоны. Только они могли знать, где мы находимся. Алин была связана с демоном, якобы заключенным в зеркало Террины. А это значит, что все это — звенья одной цепи, опутавшей Дейтара и теперь меня, как его Тейне. «Мейстер Чес, проводите меня в библиотеку», — попросила я и очень тихо поинтересовалась. «А кто обычно сопровождает графа Арияра в Нижний мир, например, на переговоры?» «Корпус лучших королевских магов. Не меньше десятка магистров, половина из которых — белые миледи. Очень напоминает конвоиров. Короли Риртона настолько не доверяют своим родственникам и вассалам Арияром? Они настолько не доверяют демонам, госпожа. Спускаться в Нижний мир милорду одному — это безумие, учитывая ненависть демонов к роду воронов, которая не угасла за тысячи лет. Без охраны его сразу попытаются растерзать. Что-то не заметила я особой жажды убийства со стороны Нижних. Наоборот, мне показалось, они пытались вступить в переговоры. «А что будет Дейтару за визит в Нижний мир без конвоя?» — спросила я. Энхим побледнел, нервно дернул пушистую бакенбарду. «Если он вернется живым, этот визит будет считаться нарушением тысячелетнего договора. Если будет доказано, что визит состоялся по доброй воле, а не вследствие трагической случайности или похищения, графу грозит казнь за измену». «Но почему вы спрашиваете, миледи?» «Значит, ворон не счел нужным сообщить о наших приключениях дворецкому или не успел. Но больше мне узнать не у кого. Мне придется почти во всем полагаться на Энхима, пока единственного моего союзника в замке. И я кратко рассказала о двух наведенных порталах — в карете и в королевском парке, из-за которых Дейтар стал невольным клятвопреступником. Единственная его вина, что он вернулся во дворец лишь после того, как отвел меня в Рияр-Дерт, закончила я. Но я не понимаю, почему меня до сих пор не вызвали к королю как свидетельницу. Дворецкий остановился как громом пораженный. «Простите, госпожа», — пробормотал он, — «мне надо проверить каналы связи с замком. Вчера оказались испорченными не только покои Тейне, но и арка личного королевского портала. Вполне может быть, это не все неприятности». «Ступайте, мейстер Энхем, я сама доберусь в библиотеку». «Нет-нет, миледи». Старик дотронулся до Чейра и заговорщицки подмигнул. «Вы же потеряли память. Можете заблудиться в наших лабиринтах. Сейчас подойдет сэр Кенс и сопроводит вас». Мой бывший партнер по бизнесу примчался менее чем через минуту. «Госпожа, к вашим услугам!» — поклонился рыцарь так низко, что светлая челка растрепалась и свесилась на лукавые зеленые глаза. «Разумеется, сэр Кенс!» — холодно произнесла я, поймав выразительный долгий взгляд парня, брошенный на мой помолвочный перстень. «Ступайте, Энхем, доложите мне о результатах проверки». «Непременно, миледи!» Откланялся дворецкий и удалился с такой поспешностью, что рыцарь в изумлении поднял бровь. Едва старик скрылся, Кенс выпалил. «Миледи, могу я спросить?» Можете. Что делать с боевыми петухами? Какими петухами? Я еще не выработала свою линию поведения с этим чересчур догадливым прохиндеем, потому решила от всего отпираться, даже если припрет к стенке. Помнила я этот хитрый и понимающий взгляд Кенза, брошенный на мое кольцо, когда оно еще было на руке Тайры Вирт. «Боевыми?» — растерянно моргнули зеленые глаза. «Бывшая домоправительница собиралась их дрессировать и устраивать петушиные бои, но Мэйс Вирт покинула замок неделю назад и никаких распоряжений насчет своих питомцев не оставила. Бросила на меня птичек, а я не знаю, чем их кормить. Мэйс Вирт говорила, что у боевых петухов особая диета. Но вы чем-то их кормили эти дни?» «Рубленым мясом, они же хищники». Но Мэйс Вирт упоминала какие-то специальные травы. «Вы полагаете, сэр Кенс, эта проблема сейчас для меня самая важная, чтобы ее решать прежде всех других дел?» Я склонила голову на бок с интересом, наблюдая, как появляются красные пятна на лице рыцаря. «Полагаю, да», — кивнул он. «Окна ваших новых покоев как раз выходят на птичник, а мы уже неделю тут не досыпаем из-за этих треклятых птиц. Они орут почище демонов, причем каждые 4 часа. В окрестных деревнях коровы доиться от страха перестали, а свежее молоко необходимо шой для утреннего пудинга. Да и сам нам было хуже себя чувствуют. Беспокоятся». А вот это уже интересно. Жертвами ментальных атак демонов стали почти все девушки Арияр-Дерта от 16 до 25 лет, только потому, что несчастные теоретически могли стать невестами графа. По всей видимости, аристократические родословные для демонов ничего не значили, и они насылали сонные заклятия на любых особ женского пола и подходящего возраста. На что только они не шли, чтобы оставить Дейтара без невесты из верхнего мира. Огромная крепость, состоявшая из множества зданий, лишилась почти всей женской прислуги, остались только те, кому некуда идти, да преступницы, сосланные в Арияр-Дерт на каторгу. Правда, в главный замок их не допускали. Лин Игви была исключением. Сомнамбулы не реагировали ни на что, кроме магических приказов менталистов. Еще ими можно было управлять с помощью амулетов, созданных магами Ворона. Если бы не приказы извне, девушки попросту умерли бы от истощения, так как они даже есть не могли без приказа, только дышать и бесцельно бродить по замку, рискуя свернуть себе шею. И вот, впервые жертвы начали проявлять признаки самостоятельной жизни. «А теперь поподробнее, сэр Кенс, насчет сомнамбул», — ухватилась я за мелькнувшую мысль. «В чем выражается их беспокойство?» Через 5 минут его рассказа я решила, что библиотека с архивариусом могут и подождать, а вот если нам удастся снять с несчастных девушек сонные проклятия с помощью дивных риртонских петухов, лучшего свадебного подарка я не могла бы преподнести своему жениху, да и самой себе. В конце концов, даже на земле считалось, что петушиный крик прогоняет нечистую силу. Правда, эти огромные, как орлы, радужно-яркие птицы, которые в мире Айры назывались петухами, не кукарекали, а истошно орали, переходя в ультразвук. Но это даже сильнее должно подействовать на демонов. «Сэр Кенс», — спросила я, — «кто в замке, кроме Лин Игви, руководил сомнамбулами?» «С помощью амулетов любой мог это делать, не обязательно маг, даже домоправительница Тайра Вирт». Мое предыдущее имя рыцарь произнес с нежной дрожью в голосе, да еще и подмигнул и опять красноречиво покосился на мое кольцо-артефакт. Но я сделала вид, что не понимаю его двусмысленных намеков. Без амулетов только менталисты могли управлять спящими. «Тут чистый менталист не справится», — посерьезнел Кенс. «Эту магию можно применить только к живому существу, находящемуся в полном сознании. То есть погрузить разум в сон они могут, а вот управлять тут уже другого рода магии нужна». «Власть не столько над разумом, сколько над душой. Это уже ближе к некромантии, миледи». «Алин была некроманткой». «Очень сильной», — кивнул Кенс. «А некроманты могут создавать записывающие амулеты?» Ответом мне был взгляд полный недоумения, и я спохватилась. Кенс не должен догадаться о том, что я — душа чужого мира. Этот вопрос я задам Дейтару. «Если вы имеете в виду самопишущее стело, то оно уже существует, госпожа». Взгляд рыцаря был полон жалости. «Сэр Кенс, мне нужно, чтобы сомнамбулы непрерывно слышали петушиный крик, пока не свихнут... не проснутся». Веселая усмешка мелькнула в зеленых глазах и исчезла. Рыцарь в задумчивости взъерошил светлый чуб. «Это невозможно, увы», — вынес он вердикт. Теперь задумалась я, облокотившись на перила лестницы, на площадке которой мы застряли. Отсюда великолепно просматривались коридоры, и никто из слуг не мог нас подслушать, только маги или сам Лаури Эрль. А у замка ушки были на макушке, судя по яркости картин, висевших между стрельчатыми окнами лестничной площадки. Я перевела взгляд на радостный живой пейзаж с лесной опушкой, по которой разгуливал топорща яркий шипастый гребень и, щелкая зубастым клювом, хищный риртонский петух, больше похожий на птеродактиля, чем на птицу. Кстати, о хищных птицах. А если девушек поселить поблизости от вольера? Не поможет. Петухи кричат 4 раза в сутки. 2 на рассвете и 2 на закате. Девушки в перерывах успевают успокоиться и засыпают еще глубже. «А если птиц не кормить?» «Не поможет. Они кричат не от голода, а встречают и провожают световой день». «Световой день?» «Да, это идея». «А если на птиц надеть непроницаемые колпачки и снимать поочередно со смещением на час, а по ночам зажигать яркие магические светильники, тогда для каждого петушка рассвет будет наступать в заданное нами время. Мы можем организовать непрерывный шум и без всякой магии, не считая светильников». Зеленые глаза округлились от восхищенного изумления. «Потрясающе, миледи! Это может сработать, но кто будет надевать на диких птиц колпачки? И главное, как их закрепить?» Воодушевленная собственной гениальностью, я снисходительно посмотрела на мужчину. «Ну как кто, сэр Кенс? Конечно, маги. У нас их целый гарнизон. А наши петухи какие? Боевые. Значит, мы поручим эту военную операцию сэру Гринду». Представляю, как бритоголового удар хватит. «Делать нам нечего, только петухам колпаки надевать!» Грозно фыркнул командир гарнизона. «Миледи, при всем почтении, но вы пока не в том статусе, чтобы командовать мной и моими рыцарями!» Он обвел взглядом согласно кивавших боевых магов, сидевших за овальным столом в зале совещаний, и довольно усмехнулся. С Гриндом согласились даже 3 графских лекаря и архивариус. Лишь дворецкий хмурился, отрицательно качнув головой, да мой бывший партнер по бизнесу скромно потупил глаза, воздержавшись. Я восседала в графском кресле с высокой спинкой, другого места тут не было предусмотрено. Все места за столом были строго ранжированы. Напротив вольготно развалился на стуле мой главный оппонент. По мою правую руку расположились его лучшие рыцари, по левую — остальные маги замка. Кто-то из них, возможно, предатель, и он постарается сорвать мои планы. Я велела Кензу молчать об истинной цели птичьих колпачков, подала это как прихоть скучающей невесты, чем вызвала бурю негодования среди магов. Мой Таир на время своего отсутствия оставил меня хозяйкой Арияр-Дерта со всем его населением. Поэтому, сэр Гринд, ваше неподчинение моим приказам — это бунт не только против меня, но и против его сиятельства. Повисло тяжелое молчание. Вояка-бунтарь побледнел. «Это можно и так трактовать, было бы желание. Но я взываю к вашему разуму, миледи». Отмер он, наконец. «Вы принуждаете нас отвлечься от охраны и расходовать силы на какие-то фокусы. И как раз этой малости может не хватить в случае внезапной атаки Нижнего мира или...» Он осекся и опустил глаза. «Договаривайте, сэр, здесь все свои». «Или если все наши силы потребуются нашему господину». Выдохнул Гринд. «Королю Артану VII? Разве у него своих войск мало?» Вскинула я бровь, прекрасно догадавшись, что Гринд имел в виду ворона. «Но в Риртоне не знали феодального закона нашего мира, вассал моего вассала не мой вассал. Здесь все рыцарство подчинялось королю как единственному сюзерену, аристократия играла лишь роль высшего командного звена. Разумно, кстати, во избежание междоусобиц. Нет-нет, уверяю, что король ни при каких обстоятельствах не будет окалять защиту Арияр-Дерта. К тому же у нас возникли проблемы связи с дворцом. Кстати, я хотела бы услышать доклад чуть позже. Так кто у нас займется птичками?» «Но зачем, миледи?» — взмолился командующий и вытер платком заблестевшую от пота бритую голову. «Хочу!» — кокетливо воскликнула я и даже ножкой притопнула. Пусть лучше меня сочтут капризной стервой, чем затаившийся среди своих враг что-то заподозрит. Как знать, может, он присутствует в этом кабинете. Решайте сами, господа маги, я не вижу от содержания такой оравы большой пользы. Либо вы вытираете пыль и моете окна, так как горничных у нас почти нет, либо делаете мне петушиные часы, чтобы они оповещали криком каждый час. То есть надеваете колпачки на птиц и снимаете. Это развеет мою тоску по графу. Самодурка. как была, так и осталась. Неожиданно прозвучало в голове со всей отчетливостью. Я в это время крутила в руках серебряное стело, украшенное россыпью разноцветных камней всех цветов радуги. И черными, разумеется. Куда же в замке ворона без агатов и чейров? А чейры — камни обратной связи. Если услышала я, то и мои мысли может кто-то подслушать. Поспешно отбросив самописку, я стиснула пальцы. Итак, решайте, господа, кто готов уделять уборке свое драгоценное время. Бытовые заклинания знают все маги, для этого простейшего уровня не нужна магистерская степень. Лучше уж петухи, — проворчал магистр Дэниш, который встречал меня у ворот крепости, когда я носила личину Тайры Вирт. Полчаса времени за раз и свободны. Всего-то? Ну, может, час. Остается только подобраться как-то к плотоядным птичкам, чтобы навесить заклинание. Усыпить придется. Вы возьметесь, мейстер Дэниш? Моя смена у верхних врат через 3 часа. Возьмусь, если мне дадут помощников для отлова птиц. Сэр Гринд? Я посмотрела в упор на командующего. Тот вздохнул. «Сколько?» «Двоих, не меньше», — заявил Дэниш. «Не понимаю, зачем милорд повелел притащить этих редкостных чудовищ, да еще в таком количестве». «Говорят, северяне используют их для отпугивания нежити», — сообщил Кенс. «Приручим и проверим. Может, и найдем применение, Дэниш. Милорд напрасных приказов не отдает». «Ах, милорд, примазаться решил». Прикусив губу, чтобы не выдать охватившего меня негодования, я сверлила глазами пройдоху Кенза, но он срочно заинтересовался своим сломанным ногтем. «Что ж, думаю, миледи, ваш каприз сослужит и добрую службу», — подсластил пилюлю сэр Гринд. «По одному петуху будет легче приручить. Это стайные птицы». «Значит, у нас будут командные бои», — мысленно потерла я ручки. «Отлично!» — воскликнула я. «Видите, сэр Гринд, никаких сложностей. Теперь нам нужно решить вопрос о переселении ваших сомнамбул подальше с глаз. У нас с милордом скоро свадьба, я не могу позволить, чтобы по замку бродили спящие девицы. Если их увидит кто-то из высоких гостей, это будет скандал». «Хорошо, переселим их в какой-нибудь пустующий дом, их теперь много в крепости». «И все они далеко от главного замка, а девушки нужны для уборки, раз уж маги не хотят помогать мейстеру из Тимуси и содержать Лаури Эрль в чистоте. Да и следить за сомнамбулами нужно, мало ли что. Нет, не годится». «В подвалы?» — предложил жена-ненавистник Гринд. «Я не чудовище, чтобы обрекать их на такую участь». В глазах рыцаря читалось именно что чудовище, но он промолчал. Я видела из окна, что на заднем дворе между птичьими вольерами и конюшнями есть какое-то небольшое здание. Что там? Сейчас оно пустует. Это бывший склад, миледи. Чудесно. Мейстер Чес, — обратилась я к дворецкому, — распорядитесь привести строение в порядок и переселить туда сомнамбул. Освобождаю вас на сегодня от других задач, но чтобы к вечеру все было готово. Там девушки будут и вне замка, и совсем рядом, если понадобятся их услуги. Одни? «Без защиты?» — вскинул бровь командир гарнизона. «Защитить их — ваша обязанность, сэр Гринд. Караул поставьте. Или магического сторожа. У маэстро Дэниша получается замечательная защитная сеть. Поручите ему ее создание». Гринд только крякнул, но гневную тираду проглотил, побагровев, как перезрелый помидор. Дворецкий степенно кивнул. «Будет исполнено, госпожа». «В таком случае приступайте, господа маги. Сэр Гринд, задержитесь». Когда все откланялись, командир гарнизона тоже поднялся, но демонстративно уйти не решился. Я показала ему на кресло. Подождала, когда взбешенный вояка успокоится, и очень тихо сказала. «Мы теперь одна семья, сэр Гринд. Как бы вы ко мне ни относились. Если, конечно, Лаури Эрль и для вас стал домом и семьей. А потому давайте договоримся». «Сегодня был первый и последний раз, когда вы поставили мои распоряжения под сомнение в присутствии третьих лиц, кроме графа Арьера. Найдите другой способ сообщить мне о своих сомнениях в правильности моих решений, или я потребую вашей отставки, не только у графа, но и у моего опекуна, короля Артана VII». Вояка побледнел, сжал лежащие на столе кулаки так, что побелели пальцы. «Шантаж всегда был излюбленным вашим методом, леди Террина». «Я ничего не помню о себе, сэр Гринд, и тем более о моих прежних методах. Я сейчас чистый холст. И теперь все зависит от людей, которые меня окружают, от того, какой они хотят меня видеть. А что меня окружало? 3 года жизни под домашним арестом, 3 года издевательств над гадюкой с вырванным жалом моего жадного двоюродного братца и его матушки. Эти 3 года не добавили мне доброты. «Может, все дело в том, что вы не умеете быть доброй?» — скептически хмыкнул вояка. «Умению можно научить. Никто не рождается добрым или злым. Душа как зеркало, она отражает тех, кто в нее смотрит. Я надеялась, что Дейтар и его прекрасный Лаури Эрль помогут мне стать лучше, раз уж небеса даровали мне вторую жизнь. Но теперь вы, сэр-рыцарь, именно вы вынуждаете меня заново учиться злу. Ваша память не хочет видеть меня иной, не темной, а светлой, не злой, а доброй. Вот и Лин Игви не хотела. Что или кто внушает вам такое ко мне отношение?» На осунувшемся лице рыцаря выразилось смятение, но он еще не сломался. Не так легко преодолеть последствия дурного характера Тирьины Барнс. Я произнесла с задушевной интонацией, но ударила жестко. «Знаете, кто не дает мне покоя, рыцарь Гринд? Вы. Именно вы много лет отвечаете за безопасность замка, но даже сердце Ариардерта, замок Лаури Эрль, постоянно в опасности. И не снаружи, а изнутри. Вы допустили появление сомнамбул, вы уже 3 раза позволили случиться несчастью с невестами графа, вы прошляпили голема Оллу и изменения в психике вашей подчиненной магички Лин Игви. Но самое ужасное — вы, кому мой Таир доверял, как самому себе, не заметили, что повреждены все системы связи замка с верхним миром. Они ведь повреждены, не так ли?» «Не совсем», — выдавил рыцарь, снова покрасневший, как вареный рак. «Что значит «не совсем»?» «Совсем, если до сих пор не явился мой учитель, магистр Нейсон, который королевским указом обязан находиться рядом со мной и Дейтаром для...» Я вовремя придержала язык. Не стоило Гринду знать о моих ментальных талантах. «Для контроля за процессом брачной адаптации. Где сейчас его светлость, вам известно?» «Он не откликается». «И вас это не беспокоит?» «Бывало, и дольше не откликался. Значит, занят». «А если ему угрожает опасность?» «Не думаю. Лаури Эрль спокоен». Я задумалась. Побарабанила пальцами по столешнице и спохватилась, заметив слегка удивленный взгляд командующего. Видимо, такой привычки раньше у Тирины не было. Убрав руки на подлокотники, я спросила. «А может ли спокойствие замка объясняться тем, что и сердце Лаури Эрля экранировано от внешнего мира и, следовательно, от того, что происходит там с графом?» Удивление усилилось. «Может. А вы действительно изменились, ваше сиятельство», — сказал рыцарь. «Раньше вас только обрадовало бы отсутствие хозяина замка, чтобы ничего не мешало вам устраивать тут мелкие и крупные пакости». Я пожала плечами. «Раньше Дейтар не был моим женихом, теперь нас связывает благословение небес, а крепость Ариардерт стала моим домом. Только глупец будет разрушать стены своего дома, а я никогда не была дурой». Гринда передернула, но он быстро стер брезгливость с лица. «Может, миледи. Это ответ на ваш вопрос». «Интересно, значит, для него благословение небес всего лишь предположение? Ну да, учитывая, с какой легкостью кто-то избавился уже от 3 невест графа, и ведь Гринд ничего не ответил на мои обвинения в защите, точнее, беззащитности замка, даже не возмутился. Это надо было обдумать». «Так мы договорились, сэр Гринд, что вы прекращаете демонстрировать вашу неприязнь в присутствии 3 лиц и оспаривать мои приказы. А я постараюсь прислушиваться к вашему мнению в вопросах безопасности крепости, если вы, конечно, не завоюете мое доверие в этих вопросах. Пока у меня нет причин доверять вам. Поэтому, пока выполняются, как вы изволили выразиться, мои капризы, я лично прослежу за тем, как вы восстанавливаете амулеты связи и портальный зал». «Вы? Но что вы можете там понять? Вы уже не маг». Рыцарь снова побагровел от негодования. «Ничего страшного. У меня теперь новые методы». «И какие же?» Я рассмеялась. Так я ему и призналась. Вряд ли он предатель, не дурак же Дейтар, чтобы назначить на такую должность непроверенного сердцем Лаури Эрля мага. Но Гринд может вольно или невольно кого-то покрывать или слишком кому-то доверять. Иначе я не могу объяснить, почему Ворон до сих пор держит этого рыцаря после стольких провалов? «Ум, наблюдательность и логика, сэр Гринт», — ответила я. «Магия — это не все возможности человека. Тирина Барнс была лучшей ученицей школы Ока не только из-за силы темного дара. Пусть я лишилась его и памяти о прошлом, но мой ум при мне». В пристальном взгляде Гринда явственно прочиталось «к сожалению». «Мы начнем с портала, командующий». Я поднялась и вышла из-за стола. Если крепость кем-то экранирована от внешнего мира, может быть, граф Арияр просто не может вернуться домой через портал и вынужден искать обходные пути или пробивать новый переход. «Неужели вы думаете, что мои люди бездельничают? Порталом и прочим мы занимаемся со вчерашнего вечера». «Тогда идемте, посмотрим на успехи ваших подчиненных».